24 декабря 1763 года Кейзерлинг и Репнин передали императрице требования ее кандидата на польский престол графа Понятовского. Первое. Будущему королю определить ежегодные субсидии и притом гарантировать ему прочность престола. Второе. Полки гвардии и несколько легких войск должны состоять в непосредственной команде короля, а не гетмана, как было до сих пор. Третье. Власть королевская в раздаче чинов и награждений по-прежнему должна остаться неотменную. Эти пункты, писали послы, как сами по себе не важны, кажется, еще рановременны. Вашему императорскому величеству и королю прусскому непременно нужно, чтобы в Польше фундаментальные законы были сохранены. Следовательно, должно быть сохранено и то, что касается прав королевских. Соперником молодому Понятовскому был один старик Броницкий. «Новых кандидатов на трон нет», — писал Репнин. «Все один и тот же гетман Броницкий. Внутренние смуты очень скучны, но не поддерживаемые ни одним государством, они непременно прекратятся сами собою. Отнявши у партии надежду на успех, можно заставить их уступить своих друзей. Лишь бы только мы избавились от иностранцев, лишь бы только конвокационный сейм исключил их из числа кандидатов, то все и будет кончено». Коронное войско и вооруженная партия Броницкого беспокоят наших друзей. Они боятся даже изменнических ударов. И действительно, если можно чего бояться, так только этого. Остальное не страшно, благодаря милостивой поддержке вашего величества. Возможность существования партии гетмана коронного зависит от союза ее с виленским воеводою князем Радзивиллом, который вашему величеству известен как безумец, руководствующийся только капризом. Я думаю, что надобно снять маску относительно этих господ и заговорить с ними громко, если они будут упорствовать в своих вооружениях. Что касается воеводы Киевского, Потоцкого, то, кажется, он уже начинает немного ощупывать почву, хотя сохраняет еще высокомерный тон и большие претензии. Это было написано 12 января, а в письме своем от 27 февраля Репнин уже говорит о необходимости вступления русского войска в польские владения. «Наш кандидат и его фамилия довольны милостями вашего величества и совершенно покойны насчет ложных слухов, рассеиваемых противную партию, но также правда, что вступление войск необходимо для успокоения их партии, да и для того, чтобы доказать мелкой шляхте, как ложны внушения наших врагов. Войско нужно тем более, что коронный гетман, озлобленный малым успехом своим на сеймиках, старался силой поддерживать там свою партию и позволял себе вопиющее нарушение законов и присяги. Виленский воевода позволил себе новые насилия после того, как поклялся вести себя умно. Такие явные злоупотребления породят страшные смуты и междоусобную войну, так чтоб избежать ее, надобно их припугнуть. Вступление войска вашего величества сделает их осторожнее. У нас теперь новый кандидат на польский трон, князь Любомирский, под столей коронный. Он открыл свое намерение примасу. Киевский воевода, приехавший вместе с подстольем, объявил, что он и его друзья охотно подадут свои голоса в пользу вельможи, столь достойного короны по своему происхождению, богатствам и личным достоинствам. Действительно, это один из главных богачей страны. Наши партизаны всегда рассчитывали на него, и он всегда был им предан. На донесении о Любомирском Панин написал: «Ваше Величество, сего оригинала знать изволите. Он здесь был с поздравлением восшествия вашего на престол». Екатерина приписала на это собственноручно: «К корове седло не пристало». На сеймиках действительно шла ожесточенная борьба партий, причем дело не обошлось без кровопролития. Из Вены писали: «Гетман и его партия позволили себе много насилий на последних сеймиках. Этими оскорблениями, равно как открытым и беспримерным употреблением военной силы, гетман проигрывает свое дело в пользу противников, ибо дает им предлог призвать на помощь русских. Русские придут, и, что важно, явятся в глазах народа защитниками свободы». Чартерийские, видя, что им не сладить с партией гетмана, который располагал коронным войском и саксонским отрядом, обратились прямо к императрице с просьбой прислать им на помощь 2000 человек конницы и 2 полка пехотных. По поводу этой просьбы Панин написал для императрицы ремарк: «1000 легких войск уже готово и ожидает польских комиссаров для препровождения, что, казалось бы, уже и довольно в соответствии с саксонским войскам, но, по-видимому, наши друзья ищут, сколько возможно облегчить свои собственные депансы и себя усиливать нашими ресурсами, почему мое всеподданнейшее мнение. Другую 1000 по их желанию, хотя и заготовить, но однако ж графу Кейзерлингу наперед написать, чтоб наши друзья гораздо осмотрелись, не могут ли они таким безвременным введением к себе чужестранных войск воспричинствовать против у себя национальную недоверчивость и против нас подозрения, чем наипаче противные могут воспользоваться и от чужестранных держав достать себе большими деньгами подкрепления, а нам навести от них какие-либо беспокойства новыми делами с их стороны. Итак, не лучше ли остаться при первом нашем плане, чтоб, не притворяясь и не отлагая, устремиться к изгнанию саксонцев из Польши производимыми движениями наших войск на границах и перепущением в Польшу готовых уже 1000 казаков, а потом стараться единодушно взять поверхность над противными, ныне раздробленными,